Хотя в то время я еще полностью не осознавал, что происходит. Но это было началом деятельности оборонительного альянса. Мне и в голову не могло прийти, что они установят орудия на космических кораблях. А тем более, что они намерены совместными усилиями выступить против нас. «Должно быть, это явилось для вас весьма неприятным сюрпризом», — заметил с усмешкой Эриксон. На минуту воцарилась тишина, прежде чем из динамика раздался ответ. «Я потерял 5 кораблей в первый же день, когда оборонительный альянс начал функционировать в качестве единого целого. Я не вижу в этом ничего смешного». «Извините», — пробормотал репортер, сильно смутившись. «Я не знал. Я вовсе не хотел делать из этого предмет для шуток». «Вы не единственный, кто об этом не знает», — вздохнул Тамбу. «Видите ли, мистер Эриксон, контрудар со стороны Альянса последовал раньше, чем я успел передать предупреждение флоту». «Значит, когда корабли Альянса предприняли атаку, ваши корабли оказались к этому совершенно неподготовленными?» — закончил за него Эриксон мягко. «Я могу понять, почему вы вините себя за случившееся. Мне никогда не доставляло удовольствия терять свои корабли. Но я не чувствую особой вины. Корабли, о которых идет речь, были военными. Им следовало быть готовыми к осложнениям. Они потерпели поражение потому, что годы пассивного сопротивления ослабили их бдительность. Но если бы вы предупредили их заранее, все могло бы сложиться иначе», — настаивал Эриксон. «Вероятно», — вынужден был признать Тамбу. «И все же это не совсем так. Вспомните, что то предупреждение, которое я собирался им передать, было направлено против установок на поверхности планет, а не против вооруженных кораблей. Среди всего прочего я забыл упомянуть о том, что корабль Черного Джека был одним из тех, которые мы потеряли в тот первый день. А он уже был предупрежден». «Что же случилось? Он был застигнут врасплох?» «Опять-таки, я отвечу вам. И да, и нет. Он заметил вооруженный корабль поблизости, но не ожидал, что его атакуют. К слову сказать, он как раз был на экране, обращаясь ко мне за инструкциями, когда корабль Альянса открыл по нему огонь». «Знаете, это воспоминание оставляет вас на удивление равнодушным». «Вот как?» «Странный упрек со стороны человека, который только что приходил в ужас от инцидента на Зарне. Оба примера свидетельствуют о полном пренебрежении к человеческой жизни». «Допустим», — согласился Тамбу без малейшего оттенка враждебности в тоне. «Но вы должны попытаться взглянуть на вещи с моей точки зрения, мистер Эриксон. На всем протяжении моей карьеры я терял корабли, людей, я терял близких друзей. Я остро переживаю это, но из чувства самосохранения обязан сдерживать свои эмоции. Иначе я бы просто лишился рассудка». На сей раз Эриксон предпочел воздержаться от комментариев. «Итак, угроза со стороны Альянса стала ощутимой с первого же дня его существования», — произнес он. «Говоря так, вы льстите Альянсу. Оборонительный Альянс никогда не представлял серьезной угрозы для моего флота. Ни тогда, ни теперь». «Но ведь вы сами только что сказали, что они уничтожили 5 ваших звездолетов». 5 из почти 200, подчеркнул Тамбу. «Я также должен признать, что с тех пор им удалось уничтожить еще несколько наших кораблей. Как, впрочем, и нам вывести из строя часть их состава. Я склонен приписывать их победы скорее недостатками моих собственных капитанов, чем какими-то особыми качествами или выдающимися способностями противоборствующих сторон». «Извините за вопрос, но не кажется ли вам такое утверждение несколько самонадеянным?» «Разве можно считать проявлением самонадеянности откровенное признание слабостей моего флота?» — осведомился Тамбу простодушно. «Если бы я захотел перед вами похвастать, то заявил бы, что для уничтожения хотя бы одного из моих кораблей требуется опытный специалист в области тактики или первоклассная команда». Правда же состоит в том, что на практике эта задача достаточно легко осуществима, если при этом приходится иметь дело со склонным к опрометчивым поступкам капитаном, который, к тому же, не подчиняется приказам. Мне казалось, что все ваши капитаны в точности следуют вашим приказам, вставил Эриксон нерешительно. Я никогда этого не утверждал, мистер Эриксон, внес ясность Тамбу. В сущности, я уже привел вам несколько примеров обратного. Мои капитаны – обычные люди и следуют устраивающим их приказам гораздо более строго, чем тем, с которыми они не согласны. Значит, вам приходилось отдавать приказы, которые не пользовались популярностью во флоте? Да, приходилось. Приказы, которые были крайне непопулярными –